Писание учит нас, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава, 10 стих и 23. В данном случае Писание говорит о всех людях земли без исключения. Апостол Павел по этому поводу сказал следующее. «Не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Римлянам 10 глава, 3 стих. Человек без Бога, старающийся достигнуть праведности перед Богом и людьми, способен развить в себе только самоправедность. Бог, однако, наделяет своей праведностью тех, кто готов ее принять и кто желает ее всем сердцем. Эту праведность мы находим для себя в Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, о котором Писание говорит нам так. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, ибо не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». В рамках Ветхого Завета, ветхозаветные времена, Бог наделял праведностью отдельных личностей. В Писании приводится несколько примеров таких праведников. О патриархе Иове, как о примере терпения и веры, Бог говорит так. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иова 1:8. Апостол Петр говорит о другом ветхозаветном праведнике, то есть Лоте, племяннике Авраама, который жил в городе Содоме, уничтоженном Богом. «Сей праведник, то есть Лот, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». 2 Петра 2:7. Иезекииль, 14 главе, 14 стихе, рассказывает нам о других праведниках, живших в то время, когда Бог был вынужден совершить суд над своим народом. «И если бы нашлись в ней, то есть земле, сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души», — говорит Господь Бог. Наконец, мы находим примеры подобных праведников и в Новом Завете. Это Захария и Елисавета, родители Иоанна Крестителя. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно, как говорит нам Священное Писание Луки 1:6. Они старались во всем следовать Слову Божьему и жить, ожидая прихода Мессии, то есть Христа, обещанного Богом. Чтобы быть праведным, таким образом, в том смысле, в каком понимается праведность в Слове Божьем, верующий прежде всего должен получить праведность Христа, которого Бог сделал за нас грехом, пригвоздил на крест, чтобы мы смогли поверить в Него и получить Его праведность. Захария молился Богу о том, чтобы служить Ему, то есть Богу, в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей, по избавлению от руки врагов наших. Евангелие от Луки, 1 глава, 74 и 75 стихи. Эта молитва должна быть также молитвой каждого чада Божьего и желанием сердца каждого верующего. Потому что и у нас есть великие враги — мир, плоть, дьявол. И мы также должны одержать над ними победу для того, чтобы вести праведную жизнь во все дни на этой земле. Верующий, который с такой серьезностью относится к праведности, ненавидит все, в чем есть хоть немного несправедливости. Он всегда стремится быть рядом с крестом Господа Иисуса Христа и подальше от мира с его соблазнами. Он боится греха во всех его формах и находит радость и победу в Господе Иисусе Христе. Он смотрит на Писание, как на эталон, ибо знает, что путь праведности — это путь благословений. Писание учит нас искать Божьей праведности и ни в коем случае не полагаться на свою праведность. Апостол Павел по этому поводу говорит нам следующее. «И найтись в нем, то есть во Христе, не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3 глава 14 стих. Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди подтверждает то же самое желание, говоря, читаем, «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. Библия говорит нам, как осуществлять на деле в нашей жизни ту праведность, которую вменяет Бог нам, верующим. Апостол Павел в своем послании к Тимофею, предостерегая молодого служителя Господня против искушений этого мира, говорит ему, «Ты же, человек Божий, убегай сего, то есть мирских искушений, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Первое послание апостола Павла к Тимофею, 6 глава, 11 стих. Обращаясь к христианам Рима, апостол Павел призывает их следующими словами. «Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Римлянам 6 глава 13 стих. Описывая христианина, который полагается только на Господа в том, что Бог воплотит свою небесную праведность в него, верующего в его этой жизни, Павел в послании к римлянам, 4 главе, в 5 и 6 стихах, заявляет нам следующее. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Даже Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от его дел. Что за удивительный Бог? Бог, вменяющий праведность людям, благодаря тому, что его Сын, Господь Иисус Христос, взял их грехи на себя, став их справедливостью. Верующий получает оправдание через веру в Господа Иисуса Христа, и этой же верою обретает он справедливость. Через веру в Господа Иисуса Христа он живет жизнью праведника, преданный до конца тому, кто отдал свою жизнь ради его спасения.